11. Адвокат Томас Лоренцин сидел в своем кабинете на Габриэльсгате и нервно смотрел на телефон перед собой. Он ждал предстоящего разговора. Но одного он не мог понять. Они-то позвонят ему, это однозначно. Черт побери. Как это вообще случилось? Его машина, Мерседес, украдена прямо из-под окон офиса меньше недели назад. И теперь она всплыла в деле об убийстве. Черт, у него не получалось связать все вместе. Телефон все еще молчал. Ему казалось, что безжизненный блестящий черный предмет смеется над ним, мучает его своим молчанием. Больше всего ему хотелось разбить его о стену. «Ну, звони же, черт возьми! Ты знаешь, что скоро зазвонишь. Так на кой черт меня мучить?» Лоренцин одарил телефон свирепым взглядом, ослабил узел галстука и поднялся с кресла. По пути к бару он увидел свое отражение в окне. Он выглядит уставшим? Уставшим он себя не чувствовал. Или нет, конечно, это его затронуло, но черт побери, он же не имеет никакого отношения к этому убийству. Или имеет? Связано ли это с другим? Лоренцин открыл бар и налил в один из хрустальных бокалов большую порцию виски. Он и не заметил, как снова оказался за столом красного дерева, практически добежав до него. Черт, в телефон. Еще и уродливый. Не то что его телефон. Позолоченный айфон, специально заказанный из Англии. Он, конечно, знал, что не нужно им светить повсюду, не нужно показывать, как много у него денег. Но просто не мог этого не делать. Может же он себе хоть что-то позволить, так ведь? После всего, что он сделал. Твою мать, да они понятия не имеют, на какой риск он пошел. Он почувствовал нарастающее раздражение. Труп, мать его. И даже ни одного из каких-нибудь наркош, до которых дела никому нет. В новостях трубили об этом. Молодая девушка, балерина, в Горном озере. Он лихорадочно напряг мозг, чтобы понять, есть ли тут связь. Но в голове было пусто. Должно быть, это совпадение, иначе он вообще уже ничего не понимает. Сегодня днем ему звонила полиция. Какой-то Гренли. «Это Томас Лоренцин?» «Да». «Вы владелец серого Mercedes-Benz E220, регистрационный номер DN87178». «Да». «Вы говорите, вашу машину угнали?» «Да, в прошлую среду». «И вы в этом уверены?» «Уверен. Конечно, он был уверен. Машина была на стоянке, на его персональном парковочном месте. Вообще-то он предполагал, что защищен здесь, во дворе, за воротами. И тем не менее машина исчезла». «Позвоните нам, если что-нибудь вспомните, ладно?» Лоренцин снял галстук и почувствовал, как потеет в подмышках. «Что-нибудь вспомню? Что это было? Они что-то заметили? Вдруг это все инсценировка, чтобы взять его? Вдруг это все...» Он оборвал себя, опустился в кресло и даже рассмеялся. «Он, безусловно, важная птица, это правда. Но выдумывать, что мертвую балерину нашли в Горном озере, запускать эту громкую дискуссию в СМИ, только чтобы раскрыть его. Нет, конечно, нет. Соберись, Томас, успокойся. Не забывай, что говорил врач». Лоренцин достал из ящика коробочку и запил глотком виски две круглые белые таблетки. «Полиция? Зачем звонила полиция? У них ведь есть свой человек в полиции. Разве он не должен ограждать их от таких вещей?» Лоренцин встал, не отрывая взгляда от лежащего на столе телефона. «Ну, звони уже, черт возьми!» Он осушил бокал и снова его наполнил, на этот раз попытавшись избежать своего отражения в окне, пока мысли понеслись в том направлении, в котором так часто устремлялись в последнее время. Не только потому, что это случилось, но также, наверное, потому, что время пришло. «Забирай деньги и уматывай. Исчезни». Он вытер пот со лба. «Почему нет? У него ведь их достаточно. Уже давно достаточно. Но есть одно...» Он упал в кресло и ощутил, что утомился. «Они найдут его. Куда бы он ни уехал, разве не так? Они везде». Он продал душу дьяволу. «Добровольно». «Выхода нет, так они сказали». Лоренсон покачал головой и расстегнул одну пуговицу на рубашке. «Черт, как здесь жарко! Возьми себя в руки, кретин!» «Ладно, нужен план». Он отставил бокал в сторону и открыл ноутбук. Ввел запрашиваемый код и вошел в систему. Сумма, появившаяся на экране, была невероятной. Обычному соотечественнику понадобилось бы около 100 лет, чтобы заполучить лишь крупицу из того, что было там. Женева. В его голове начал обретать очертания план. Он почувствовал, как рот растянулся в улыбке. Следующая отправка. Пальцы побежали по клавиатуре. Он взглянул на график и карту, появившуюся перед ним. «У него есть контакты. Конечно же, есть. Контакты, о которых они не знают. Провести это последнее, а потом...» Лоренсон широко улыбнулся, осушил бокал и пошел за добавкой. Какое-то мгновение постоял с бокалом в руке. «Я сбегу. Исчезну». Он тихо кивнул в окно. «Все кончено». Он улыбнулся и поднял бокал в тосте самому себе, когда предмет на столе вдруг зашевелился. Телефон зазвонил. Рука разжалась, и Лоренсон даже не услышал, как бокал упал на пол. «Дьявол!» Томас Лоренсон неподвижно стоял несколько секунд, затем, наконец, поднял телефон со стола. «Алло?»